Девушка понимающе кивнула мне в ответ, что-то сказала деду, сидящему рядом с ней, поднялась из-за стола и направилась в сторону двери позади стойки бара. Проследив за направлением ее движения, мой взгляд уперся в махнувшего мне рукой трактирщика, я согласно кивнул ему и указал глазами на его кабинет. Он лишь пожал плечами, как бы говоря, что он не против, что мы займем его кабинет. Сам же он стал дальше протирать и так уже надраенную до блеска барную стойку. Продолжая спускаться, я опять перевел свой взгляд на столик с горбуном и его подчиненными, стараясь выделить его телохранителей. Вот они, увидел я их чуть ближе к стене помещения. Вроде приметные ребята, а если специально не будешь их высматривать, так и не факт, что заметишь. Как я уже обратил внимание, немного в стороне от Лака сидели его телохранители во главе со своим командиром Слонгом. Его я также поприветствовал кивком. Он мотнул головой мне в ответ и указал на нас рукой одному из своих подопечных. Тот поднялся и направился к нам. Это был тот самый разговорчивый эльфар, Ликяс. «Добрый день», — поздоровался он, подойдя ближе. «Я за мальчиком. Шеф считает, что коль вами заданы такие жесткие временные рамки, то и терять дни не стоит, поэтому заниматься с ним мы начнем уже сегодня, вернее, прямо сейчас». «Хорошо», — согласился я и, обернувшись, позвал парнишку. «Гляс, тебе пора», — и потрепал его по плечу. «Не подведи там меня, не ударь в грязь лицом. Пусть эти господа очень постараются выжать из тебя все соки». И я подтолкнул его к эльфару, который, похоже, на первоначальном этапе и займется обучением Гляса. Вполне разумное решение, оценил я подход телохранителя к обучению. Различий в развитии у них нет, оба эльфары. Так что здесь проблем не должно быть. «В чем дело?» – всполошилась Ралия, удерживая Гляса за руку, когда он проходил мимо нее. «Куда ты его отправляешь?» Мне показалось, что девушка заглянула мне прямо в душу. «Так надо», — ответил я ей. «Эти господа займутся его обучением». Я осторожно взял девушку за напряженную, старающуюся удержать мужчину, беспомощно посмотревшего на меня, руку и тихо объяснил, наклонившись и прошептав ей прямо в ушко. «Это нейтралы вашего отца, те немногие, кто остался жив и предан ему. Они свою жизнь отдадут, чтобы защитить Гляса. И эта учеба направлена именно на то, чтобы шансов на выживание у него было как можно больше. Мальчик должен уметь защититься сам и в случае надобности защитить свою семью, а лучших инструкторов и учителей для него нам не найти, поверь мне. А почему этим не сможешь заняться ты?» Тоже тихо спросила она у меня, сразу уловив суть проблемы. «Потому», — ответил я, — «что если его примусь учить я, то он погибнет, даже не закончив обучение». Девушка вскинулась и пораженно постаралась вглядеться в меня. «Странно, ты говоришь правду», и совсем тихо произнесла. «Отец почему-то всегда говорил то же самое». Вдруг, взяв мое лицо в свои ладошки, спросила: «Ты знал нашего отца?» «Нет», честно признался я. «Странно», отозвалась она, почему-то расстроившись. «Я была уверена, что ты ответишь да или солжешь, но ты говоришь абсолютную правду. Ты не мастер Крей, как утверждал мой брат. Ему я говорил то же самое, но он не хотел мне верить». Гляс с печальным выражением лица слушал наш с Ралией разговор. «Прости, малыш, но я никогда не состоял в гильдии твоего отца и никогда не знал его. И я тебе говорил об этом. Но как же тогда?» «Не понимая», протянул он. «Почему вы заботитесь о нас?» Я, взяв его за плечо и развернув к себе лицом, проговорил: «Ну, может, это все потому, что вы с сестрой все время задаете не те вопросы». Я посмотрел ему в глаза и, убедившись, что мои слова заставили его задуматься, уже несколько тверже сказал: «Ладно, иди, тебя уже ждут». А у эльфа расспросил: «Когда вы его приведете домой?» «Сегодня у нас никаких особых дел нет, поэтому мы хотели бы поработать с ним весь день». «Хорошо», — кивнул я, — «тогда вечером приведите его по этому адресу». И продиктовал адрес нашей новой резиденции. «Мы будем там, но...» Эльфар хотел что-то сказать, но я остановил его. «Все в порядке, это наш дом. Все проблемы, связанные с ним и его прошлым, мы уже решили». Ликиас удивленно посмотрел сначала на меня, а потом на остальных магов и уже с некоторым уважением произнес: «Тогда вы точно сможете позаботиться об их безопасности». И, взяв Гляса за плечо, повернулся и направился к выходу. По пути он подошел к столику, за которым сидели телохранители, и что-то сказал их начальнику, кивнув в нашу сторону. Потом он и Гляс покинули таверну. «Ну ладно, пойдемте дальше, чего это вы застыли?» — обратился я ко всем замершим на лестнице спутникам. «У нас есть еще дела на сегодня. Много дел». В это время двери таверны открылись, и в зал вошли несколько ледяных эльфаров. «Ваши ребята?» — спросил я у подошедшего ко мне Троя. «Не знаю, я их никогда не видел». «Понятно», — кивнул я, — «значит, будем исходить из того, что это еще одно нападение». И стал готовиться к возможной атаке со стороны потенциального противника. Но ее не последовало. Эльфары профессионально перекрыли входы-выходы из зала, взяли под контроль всех его посетителей, быстренько провели разведку ближайшей доступной им территории гостиницы, при этом не приближаясь к нам и старательно обходя стороной как телохранителей Плакогорбуна, так и сидящих у лестницы наемников. «Точно, это кто-то из ваших», — прокомментировал я увиденное. «Смотри, вон как они выделили из общей массы посетителей потенциально опасные группы нейтралов. При этом разбили все помещения бара на секторы контроля с перекрытием сразу несколькими агентами смежных областей с наивысшей степенью угрозы. Агенты тайной стражи, как я понял, гильдии Ледяное Пламя успокоились, посчитав помещение полностью оцепленным и контролируемым ими, и один из них вышел из гостиницы, но отсутствовал недолго. Буквально через несколько мгновений этот эльфар вернулся, однако сейчас он был не один. С ним шел ректор Академии магии четырех стихий, дед Глинай. Ну и, как теперь без сомнения можно сказать, глава тайной стражи гильдии Ледяное Пламя. И он направлялся прямо к нам. Последними в помещении таверны вошли Ламар с дочерью, внуком и племянником в сопровождении еще одного агента тайной стражи. Это был молодой парнишка, которого, судя по всему, приставили следить за ними. Получается, охрана Рихара контролировала и перемещение его собственных друзей и знакомых как сейчас по залу, так, видимо, и все остальное время за его пределами. Сам же кожевенных дел мастер несколько настороженно смотрел на свое сопровождение, но не выказывал никаких возражений. Похоже, он посчитал их присутствие дополнительной гарантией безопасности как своей собственной, так и своей семьи. Интересно, а он знает, откуда взялись эти крепкие подтянутые эльфары с крадущейся походкой и цепким взглядом? И понимает ли, что Рихар мог решить проблему своего друга в какие-то несколько минут, но почему-то не стал этого делать, не хотел привлекать к себе внимание? Задумался я над промелькнувшей в моей голове мыслью. А ведь и правда, почему Рихар не помог своему другу? Но если судить в целом, то вот и определился приоритет тех дел, которыми нам придется заниматься, отметил я. Я отошел в сторону и дал Глинаю возможность увидеть своего деда, идущего к нам. «Дедушка!» — закричала она и со слезами на глазах кинулась к нему навстречу. «Ты смотри-ка!» — удивился, резюмировал я увиденное. «Похоже, своих эльфаров он прихватил на тот случай, если мы сможем сообщить ему сведения о местонахождении его внучки. А вот увидеть ее здесь и сейчас он совершенно не ожидал. Это для него сюрприз». Рихар на мгновение растерянно замер на месте, а потом, распахнув руки, сделал несколько быстрых шагов навстречу внучке и крепко обнял ее, слегка приподняв над полом. «Для старика он неплохо двигается и быстро соображает», — прокомментировал я этот трогательный момент встречи родственников. Трой удивленно посмотрел на меня. «Мастер Рихар даже сейчас является лучшим мечником мира, Ролан, несмотря на свой возраст. Хаем, не знал». И обратился ко всем остальным: «Пойдемте дойдем наконец до кабинета, а то мы так никогда и не спустимся с этой чертовой лестницы. Сойдя вниз, я направился к кабинету Длона, по дороге махнув рукой Ламару с семьей, наемником, Дарье и ее деду. Но, остановившись у дверей кабинета, я решил туда не идти. Он был слишком мал, чтобы вместить всех нас. Длон, обратился я к хозяину таверны, который как раз проходил мимо меня по каким-то своим делам, малый зал открыт. Я указал ему в направлении дверей, куда вчера входил достаточно большой отряд наемников. «Пока нет», — ответил тот, — «народ начнет собираться ближе к обеду, с утра в этом нет необходимости». «Вот и замечательно», — сказал я, — «тогда мы переберемся туда, а то нас несколько больше, чем было в прошлый раз». И я окинул взглядом немаленькую такую группу нейтралов, постепенно стекающуюся к дверям кабинета хозяина таверны. «Да, вас значительно больше, чем было вчера», — согласился тот. «Пойдемте, я открою для вас второй зал». И, зайдя за барную стойку, он взял связку ключей. Через несколько минут малый зал в таверне был открыт, и мы оказались внутри его темных, оформленных под какой-то каменный зал небольшого замка стен. Это помещение было обустроено более уютно, в некотором домашнем стиле, чем общий зал, так что вести переговоры в нем было вполне комфортно. Я занял кресло, на котором остановился мой взгляд. Находилось оно у некой разновидности камина. Всегда мечтал посетить подобное заведение с камином, неким стилем под охотничий домик или зал славы древнего замка с развешанными по стенам различными доспехами и оружием, какими-то полотнами и знаменами. Это привлекло мое внимание и слегка взбудоражило воображение, но, судя по всему, на остальных это все не произвело впечатления, для них все это было обычным антуражем. Они в этой романтике рыцарства бултыхались с пеленок. Почувствовав прилив восторга от исполнения детской мечты, я не смог удержаться от восхищения, которое произвел на меня этот миниатюрный боевой зал славы, организованный хозяином таверны. Ведь у нас в мире подобное встретишь разве что в музее или жилище какого-либо коллекционера-олигарха, а здесь, вот оно, все передо мной. До этого мы все больше жили или в комнатах и номерах, мало чем отличающихся от тех, к которым я привык, или в лесу, или в полуразвалившихся остовах зданий и подвалов, так что набраться впечатлений мне особо было неоткуда. И вот она, местная обыденность, привычная для всех, кроме меня. Поэтому я уселся так, чтобы получше рассмотреть развешанные на стенах экспонаты и, по-видимому, трофей Длона или его друзей, партнеров и товарищей. Между тем следом за мной в этот зал стали заходить остальные. Через пару минут помещение было заполнено нейтралами различных рас, расцветок, типов и племен. Все старались чинно рассесться по свободным местам, но все равно из-за достаточно большого скопления народа галдеж стоял еще тот. Однако этот зал будто специально был создан для ведения именно таких переговоров, что для нас вполне подходило. Его размеры позволяли нам всем чувствовать себя достаточно комфортно. Наконец все приглашенные на наш маленький импровизированный совет успокоились. К этому времени к нам уже присоединились Рихард Глинай и тот самый Эльфар, который, по всей видимости, являлся кем-то вроде главы личной службы безопасности этого высокопоставленного ректора Академии магии и который ходил за ним, когда все помещение было уже проверено его агентами. И так получилось, что на текущий момент расстановка сил в этом малом зале для совещаний, которым он временно стал, соответствовала нескольким группам нейтралов, разделившимся по своим жизненным позициям и интересам. Во-первых, это были мои друзья и Дарья. Они сразу как-то обособились от всех остальных, что и неудивительно, ведь все они теперь члены одной гильдии. Вторыми были представители гильдии воров, Тлок Горбун, его помощник Руди, их бухгалтер Ислонге, глава их службы безопасности. Они держались настороже из-за столь большого скопления незнакомых нейтралов, но беспокойства не выказывали. То ли были полностью уверены в своей безопасности, то ли решили довериться нам, но отсаживаться от нас далеко не стали. Во-первых, видимо, были согласны на партнерство, а во-вторых, не последнюю роль играли достаточно близкие родственные связи одного из членов нашей гильдии и главы Воровской. Дальше. Ламар со своей семьей. Ну, с этими все понятно. Хоть они и не понимали, что здесь происходит, особенно в связи с последними событиями, связанными для них с личностью Рихара и его реальным статусом в центральных мирах и его магической гильдии, но особого выбора-то у них не было. Они пришли к нам, чтобы дать свой положительный ответ, к тому же их убедила в правильности выбранного решения и встреча ректора со своей внучкой. Мы пообещали ее найти и сделали это, подумал я, переводя взгляд с одних на других, а потом шли эти самые другие. Рихар, его подчиненные и Гленея. Они сели явно обособленной, отделившейся от нас группой ледяных эльфаров. Хотя Гленея оказалась вместе с ними лишь потому, что села рядом с дедом. И тут тоже было все относительно понятно, слишком много у них должно было появиться к нам вопросов и слишком мало они рассчитывали получить на них ответов. И как относиться к этому, пока не могли решить. С этим я и должен был им помочь в будущем. Ведь мне нужна была эта девушка, Гленея, с ее способностями. Как только я услышал о ее таланте, то понял, как обеспечить стабильность гильдии одного своего партнера. Но для этого нужно было, чтобы девушка осталась с нами. Охраной обеспечить, я думаю, мы ее сможем не хуже, чем у того же Рихара. Я повернулся в сторону пришедших к нам воров. Эти-то не хуже различной тайной канцелярии знают свое дело. Из всего увиденного меня удивило то, что Трой и Дарин сидели ближе к нам, чем к своим сородичам, что выделило их в отдельную мини-группу, показав их отношение к нам. Как было прекрасно видно, доверяют они нам больше, чем деду девушки. И есть у меня предположение, что, предложи я им задуманный мной вариант, они будут полностью на стороне девушки. А чью сторону в этом случае примет она, я в принципе не сомневался, так как видел ее глаза и то, с каким выражением лица она начала что-то обсуждать с Рихаром. Не став пока вмешиваться в их разговор, я перевел взгляд на следующего присутствующего здесь демона. Ведь к нам присоединился еще и хозяин гостиницы, в последний момент я позвал для нашего общения и его. Во-первых, его надо с его-то связями в ближайших мирах вводить в ближний круг. А во-вторых, мне нужна реклама, и та компания, которая сейчас собралась в этом зале, неплохо обрисует наши связи и возможности. А я хотел, чтобы он кое-что услышал из того, что здесь будет произнесено. Последними места за небольшим отдельным столиком, придвинув его чуть поближе к остальным, заняли наемники. Они пришли в зал всем своим отрядом. Сам Грон, его воины, Силая, Лирос, две девушки, с которыми меня еще не познакомили, и девушки расы демонов Сиркл. Грон и наемники вели себя вполне спокойно. Только Лирос как-то суетливо посматривал на одну из двух девушек, бывших пленниц, за вторую же слегка переживал один из наемников Чилов, хотя девушка была явно из темных. Демоница или кто-то к ним очень близкий. Обе девушки были с небольшими магическими способностями, пока не слишком развитыми. Судя по всему, никакого обучения ни та ни другая еще не проходили. Ну и две жемчужины, пришедшие вместе с Граном, воительницы Сиркл. Я, если честно, пока не знал, что им нужно от нас и что предложить, но терять такие уникальные кадры ни в коем случае не хотел. Так получилось, что я оказался напротив всех. Мое кресло почему-то стояло на отшибе и слишком сильно выделяло меня из всеобщей массы. Поэтому, взяв его, я чуть ли не демонстративно придвинулся ближе, замкнув наш круг. Круг существ, чьи судьбы тем или иным способом переплелись со мной, моими друзьями и судьбой нашей недавно организованной гильдии. И я очень постараюсь, чтобы этот вроде бы случайно образовавшийся союз только креп и закалялся. Но для этого мне, нет, вернее, всем нам придется очень потрудиться. Доброе утро, поздоровался я со всеми. Вместе нас здесь собрала воля случая и различные частные, даже сугубо личные интересы. Я понимаю, что все мы очень занятые и вечно спешащие куда-то нейтралы, и у каждого из нас куча своих дел, поэтому не буду затягивать, постараюсь изложить все быстро и кратко. И я вновь оглядел всех присутствующих. Однако хотя наша столь необычная встреча и явилась для нас, как я сказал, волей случая, но я из тех глупых челов, что привыкли ковать судьбу своими руками и стараться докопаться до первопричины любого события. «Да», — заинтересовался Рихар, даже не пытаясь сдержать насмешливую улыбку. «И что же могло собрать здесь главу одной из воровских гильдий?» Он кивнул в сторону Тлака, наемников, о которых уже начали складывать легенду, указал на Грана и его отряд, обычного ремесленника, кивок в направлении Ламара, какого-то подозрительного торговца. «Это явно одло не меня». Тут Рихар даже не стал ничего добавлять, и одну мало кому известную гильдию. И он с интересом стал рассматривать меня, ожидая, как я буду выкручиваться из этого положения. А неплохо он информирован, подумал я. Хотя, что тут удивляться, если передо мной сидит глава тайной стражи одной из самых влиятельных магических гильдий. Видимо, этот же вопрос мучил не только Рихара, но и всех остальных, так как с не меньшим интересом сейчас на меня смотрели и все остальные, включая моих друзей, наемников и Длона. Единственный, кто почему-то не обратил на слова Рихара никакого внимания, была Тея, которая, усмехнувшись, что-то сказала одними губами, посмотрев мне в глаза, при этом как-то хитро подмигнув. Не знаю, умею я читать по губам или это я подслушал ее мысли, но фраза, произнесенная девушкой, звучала примерно так. Еще один простак старается ухватить слонка голыми руками. Да. Второй раз сравнивает меня Тея с этим необычным животным. И что неудивительно, в сети никакого упоминания подобной пословицы и этого живого существа мне найти не удалось. Значит, ее соотечественников, кроме нее самой, в этих мирах нет, или, по крайней мере, они тоже не знали об этом животном, либо называли его каким-то другим именем, либо, как вариант, не знали или не использовали это выражение. Посмотрев на главу тайной стражи гильдии «Ледяное пламя», я постарался ответить на его вопрос, и начал объяснение тем событиям, свидетелем которых стал, излагая их в своей интерпретации. У слушающих меня нейтралов не должно возникнуть никаких сомнений в правдивости моих слов о произошедших событиях. «Вы все подметили верно», — обратился я к Рихару, — «слишком разные интересы у собравшихся здесь, в слишком разных кругах мы все вращаемся, и слишком разнятся те причины, которые вынудили нас оказаться именно здесь и сейчас». «Все верно». Я посмотрел на деда Глинаи, так как, похоже, именно он будет моим основным оппонентом в этом разговоре. «Да», — кивнул тот. Я усмехнулся. «Ну так вот», и, уже гораздо жестче посмотрев на него, так что заставил подобраться не только Рихара, но и его главного телохранителя, заявил: «Знайте, вы не правы. Не знаю чем, но мои слова понравились Слонгу, который незаметно кивнул Тлаку Горбуну, будто соглашаясь со мной. Я же, уже не обращая внимания на реакцию окружающих на мои слова, а лишь фиксируя и передавая ее на анализ кластеру и ментоинтерфейсу, продолжил: «Если всмотреться во все происходящее несколько с иной точки зрения, то все события предстают перед нами в совершенно ином свете. И тогда можно обнаружить одну любопытную, тонкую и не всем заметную, но очень прочную нить. Она протянулась между нами, крепко связала всех в единый узел, собрав здесь и сейчас в этом самом месте. Я обвел руками зал, в котором мы находились, и постарался объяснить окружающим меня демонам, эльфарам, моим друзьям и знакомым ту точку зрения, что натолкнуло меня на эту идею. Идею, которая должна была переключить всеобщее внимание с нас на такие эфемерные понятия, как судьба и высшие силы. Пожалуй, начнем с вас». И я кивнул в сторону Рихара и его внучки. «Ваша причина появления здесь на первый взгляд очевидна». Я в упор посмотрел на его внучку, она сейчас сидит рядом с вами. Вроде бы с этим все понятно. Пропала ваша родственница, близкая, возможно, самая любимая, и вы, привлекая все силы и возможности, быстро выходите на тех, кто обладает нужными сведениями, и находите нужный вам мир. Все верно. Обратился я к главному эльфару. Тот молча прикрыл глаза, подтверждая и так всем понятные вещи. Ко всем остальным, продолжил я, казалось бы, это не имеет совершенно никакого отношения. Но это не так. Первую ниточку, которая привела нас к тем, кто захватил в плен вашу внучку, нам удалось нащупать именно в этом трактире, что, соответственно, вводит в наш круг, и я обвел глазами сидящих в зале нейтралов, еще одну фигуру, владельца этого заведения, кивок на Длона. Слишком здешнее место своеобразное и специфичное для этого мира, чтобы обойти его стороной, ведь оно, такой богатый источник полезной информации. И мы со своим предположением оказались правы. Во-первых, здесь нам удалось выйти на банду, которая занимается похищением магов, а во-вторых, именно здесь мы вышли на ошейники подавления. И я кивнул в направлении Глинаи, Троя и Дарина, чьи шеи еще украшали подобные безделушки. Рихар, да и остальные удивленно посмотрели сначала на Длона, а потом на молодых магов. А дальше? Спросила Гленая. Причем тут другие? Она указала рукой на наемников, воров и мастеровых. Дальше. Протянул я, задумчиво вслед за ней оглядывая присутствующих и обдумывая, кто должен стать нашим следующим фигурантом. Ну а дальше, наши и ваши друзья, указываю я на мастера кожевенника и его семью. Именно нападение тех бандитов помогло сопоставить сведения о разыскиваемой нами банде и их связи с неизвестной нам магической гильдией, а также разобраться в причинах их нападения и в том, для чего могут понадобиться пленные маги. Сведя вместе все эти факты, можно было точно определить, кто и под чью дудку пляшет. Но самое важное, именно тогда мы смогли понять, кто может нам при необходимости помочь, и где можно добыть недостающую информацию, а именно сведения о месте, где могут держать пленников. Да, и что, с интересом спросил Рихар, узнали. Правда, оглянувшись на сидящую рядом с ним девушку, сам себя поправил. Хотя о чем это я, сам вижу, что узнали, но от кого? И он, оглядев присутствующих, сразу выделил господ из воровской гильдии. Видимо, к этому как-то причастна именно ваша организация, спросил он Тлака. Мне приходилось иметь дело с гильдиями вашего профиля, и поэтому в вашей информированности я совершенно не сомневаюсь. Я прав, обратился он уже ко мне. Да, согласился я, именно через своих новых компаньонов мы смогли точно установить место постоянной дислокации той банды, что нам была нужна. Именно их сведения помогли нам разыскать место, где держали Глинаю и ее друзей. Рихар задумчиво окинул взглядом всех нас. Если бы мы сами не старались сделать то же самое, то я был бы склонен предположить, что именно вы и подстроили всю эту ситуацию. Я посмотрел на него. Но мы проверили вас и выяснили, что в этом мире вы появились лишь вчера и никак не можете быть причастны к ее исчезновению, ответил он. Немного помолчав, уже гораздо тише он продолжил. Мои эльфары, Рихар хлопнул по плечу сидящего рядом с ним мужчину, а также весь аналитический отдел нашей гильдии за те 3 дня, что мы находимся в этом городе, не смогли ни на метр приблизиться к похищению Глинаи и к той банде, что все это провернуло. Мы не смогли обнаружить даже следов пребывания ее в этом мире, ни каких-нибудь слухов, указывающих на ее возможное местонахождение или хоть как-то связанных с ее похищением. Конечно, кроме тех, что мы и так уже знали. Кто-то разыскивает сильного мага и его отряд, и что в окраинных мирах стали пропадать маги. И он с несвойственной ему ранее проницательностью во взгляде постарался заглянуть мне в глаза. И где же готовит таких челов, как ты? Ведь хотя ты все время и обобщаешь, но я уверен, что мозговым центром операции по освобождению Глинаи был ты. Ты не маг, но остальные в этом случае подчиняются именно тебе. Мы наблюдали за вами, все ждут одобрения своим действиям именно с твоей стороны. Хотя часто за советом обращаются и к тому, кого ты представил нам как фактического главу своей гильдии. Возможно, если бы дело касалось только магии или какой-то иной деятельности, с ней связанной, то руководство перешло бы к вашему номинальному главе гильдии. Но вот такие скользкие вопросы решаешь именно ты. Так откуда ты? Где готовят таких специалистов, что способны в одиночку заменить собой работу целого аналитического и оперативного подразделения тайной стражи? Мы подумали бы о том, чтобы нанять или заключить договор о сотрудничестве с этой организацией. Не поверите, но я такой один, улыбнулся я Рихару самой милой и добродушной улыбкой, на которую был способен, совсем один, понимаете ли. Ну, хитро пробормотал Рихар, так я тебе и поверил. И что-то прошептал на ухо своему помощнику, который согласно кивнул. А ведь и правда, похоже, не поверили они мне и теперь землю носом рыть будут, стараясь разыскать несуществующую организацию, мысленно прокомментировал я их перешептывание. Но отговаривать их не стал, прекрасно понимая, что этим только еще крепче заставлю их увериться в обратном. За всеми этими разговорами проявился еще один участник нашего небольшого импровизированного совета, и он сам напомнил о себе. «Бак», — обратился ко мне Грон, капитан отряда наемников, «я понимаю участие всех вышеперечисленных нейтралов в описанном тобой деле, но при чем тут можем быть мы? Мы никак не связаны с гильдией высокочтимого мага», — наемник кивнул в сторону Рихара, «или той организации, которую он представляет. Не имеем никакого отношения и к вашим многоуважаемым компаньонам». Он явно имел в виду воров, и никак не связаны с семьей мастера, поклон в сторону Ламара. Так что, как мы оказались завязаны в это дело? Грон посмотрел на меня. «А вы еще не догадались?» – спросил я. «Ведь я упоминал о тех двух вещах, которые нам не были известны на момент выхода на подчиненных господина Тлака». «Ну так что?» — Лирос внезапно встрепенулся, после чего посмотрел на Грона, спрашивая у него разрешения сказать. Наемник кивнул магу. «Так вам вроде нужно было выяснить то место, где держат пленников, и вы его узнали», — сказал молодой маг. «Правильно», — подтвердил я его слова, «но это только первое, а второе». Я посмотрел на него. Лирос слегка закатил глаза к потолку, видимо, стараясь в уме восстановить нить разговора, и потом удивленно сказал: «А ведь и правда, было еще одно. Ты сказал о том, что вы как-то смогли понять, кто вам сможет помочь. Но я тогда, честно говоря, подумал именно о ваших компаньонах. А получается, вы говорили не о них», — резюмировал он и спросил: «Тогда о ком?» И он постарался вглядеться мне в лицо, но, похоже, ответа он так там и не увидел. Зато Рихар, похоже, что-то понял. «Тебе нужны были те, кто займется уничтожением банды и магов», — почти прошептал он, глядя на меня, и потом перевел взгляд на наемников. «Но коли они не в курсе этого, то и с освобождением пленников тебе помогли не они. Но если они ни при чем, то какова их связь с этим делом?» Я взглянул на Грона, а потом на Рихара. «Поверьте, связь есть. Именно через них я вышел на тех людей, которые были мне нужны». «Людей?» – удивился Рихар Чилов, и посмотрел на своего помощника, задавая ему немой вопрос. Тот в ответ лишь отрицательно помотал головой, мол, не знаю, что за люди или чилы такие. Грон сначала и сам удивленно смотрел на меня, а потом я заметил понимание в его глазах. «Так ты в курсе?» – спросил у меня Грон. «Но откуда? Знакомые в гильдии Синие Драконы есть не только у тебя», — усмехнувшись, ответил я. «Но тут немного другой случай. Ведь, если честно, копия отчета некоего следователя по имени Тарак из этой самой гильдии мне попалась совершенно случайно. И нашел я ее не в сети, как можно было бы подумать, а в одном из тайников, обнаруженных в доме, где держали пленных. Этот документ находился в комнате главного мага, сотрудничающего с бандитами, в его личном сейфе. Я хотел заранее проверить, не причастна ли гильдия «Синие драконы» к похищениям магов. И как показал анализ, проведенный по тем выжимкам, что нам удалось раздобыть на них в сети, эта гильдия занималась исключительно расследованиями незаконной деятельности магов как в своей собственной структуре, так и во всех остальных гильдиях. И, судя по отзывам и той репутации, что они заслужили за время своего существования, их причастность к этим похищениям была весьма маловероятна. А вот привлечение этой гильдии в расследование аналогичной преступной деятельности было вполне логичным предположением. Да и сам отчет был составлен очень грамотно и подробно. Указано множество деталей, включая анализ вероятного нападения на Ковен, ликвидацию стражи и магов, а также используемые плетения. Прочитав этот пункт, я дал этот анализ кластеру для усовершенствования тех меток, что мы прикрепляли к целям. Если кто-то смог их обнаружить, пусть даже и на фоне сильнейшего магического излучения, значит, это сможет сделать и кто-то другой. Поэтому нужно что-то с этим сделать, тем более и кластер, и ментоинтерфейс могут работать со значительно более широким диапазоном излучений, чем разумные живые существа. Поэтому, найдя в сети необходимое плетение, с помощью которого был обнаружен остаточный след созданных мной меток, Вирт стал искать необходимый диапазон ментоизлучений, которые были невидимы для этого плетения. То же самое он постарался проделать и для всех остальных подобных заклинаний. Параллельно он разрабатывал ментомодель, способную регистрировать любые магические излучения и определять их остаточный след. Нужно это было в связи с нашей будущей деятельностью. Если мы сможем реализовать подобное плетение в виде некоего артефакта, то наши поисковики-агенты смогут самостоятельно исследовать незнакомые местности на предмет наличия магических излучений. Это даст нам не просто преимущество в виде обнаружения магических артефактов, мы сможем работать с более высокоуровневыми плетениями, которые при должной маскировке очень сложно засечь обычными распространенными среди поисковиков и наемников идентификационными или поисковыми амулетами. Но это так, планы на будущее, сейчас же меня интересовал разговор с Граном и его подчиненными. И выходило так, что хотя синие драконы и были достаточно надежной гильдией, но отчет следователя мага по ликвидации Ковена каким-то образом все-таки ушел на сторону. Из этого можно предположить, что или у них в гильдии есть утечка информации, или кто-то смог проникнуть к ним через сеть. Однако, как я понял, этот отчет существовал только в материальном виде, так что напрашивается вывод, что у них кто-то сливает информацию на сторону. Правда, может быть, это не обязательно осознанная потеря важной информации, так как, возможно, данные из этой гильдии ушли через какую-то другую, имеющую прямой доступ к архивам синих драконов, но факт есть факт, отчет попал ко мне в руки. Так, а эта идея, стоит ее проверить, ушло еще одно задание кластеру. Исходя из всего этого, я мог, опираясь уже только на него, а не на свое прямое участие в тех событиях, сообщить наемникам о том, что знал об их реальном участии в этом деле. Но рассказывать ничего не стал. Лучшим решением в данном случае было сделать так. Нужно показать именно бумагу, пусть Грон предупредит своего знакомого о наличии предположительного крота в их организации. Тот, судя по всему, что я нашел и прочел о нем, неплохой демон, преданный тому делу, которым он занимается уже не одну сотню лет. Поэтому я залез в сумку и вытащил оттуда несколько листков пергаментной бумаги. «Посмотри», — протянул я их Грану. Наемник несколько минут читал переданные ему документы. По мере прочтения его лоб все больше хмурился. «Откуда у тебя это?» — спросил он. «Сорока на хвосте принесла», — ляпнул я. «Кто?» — не понял Грон. «У меня есть свои источники», — пояснил я, «но суть в том, что я склонен верить тому, что там написано. И, как следствие, я полностью осознаю вашу роль в этом деле. И ты все еще хочешь работать с нами», — удивился наемник. «А что это меняет?» — спросил я и указал на бумаги. Тем более на последней странице отчета очень хорошо представлена характеристика как твоя, так и всего твоего отряда в целом, включая и твою дочку. Если тот, кто его составил, ходатайствовал о твоем приеме в их гильдию, а он явно не глупый и разумный, то ты тем более подойдешь нам. Это лишь означает, что я в тебе и оценке твоих возможностей не ошибся. Понятно, кивнул Грон. Все остальные с непониманием следили за нашим разговором. Лишь Лирос, похоже, начал о чем-то догадываться, и потому тихо спросил у Грона: «Босс, в чем дело?» «На», передал ему бумаги с отчетом наемник. Молодой маг быстро пробежал их глазами, и хотя выражение удивления не сильно отразилось на его лице, но он тоже вопросительно перевел взгляд на меня. «Единственное, что я могу вам посоветовать. Пусть ваш друг прошерстит своих подчиненных или выйдет на свое руководство. Ведь как-то его отчет выплыл за пределы гильдии». Грон, немного подумав, ответил: «Это вполне разумно. Я передам ему твои слова». Между тем молодой маг осмотрел меня и сказал: «Теперь меня не удивляет твоя осведомленность, но все еще остался один вопрос». И он поднял указательный палец. «И какой?» – спросил я, хотя и так понимал, о чем он хочет спросить. «Как ты нашел тех?» Он махнул рукой куда-то себе за спину. Я в ответ отрицательно покачал головой, но, видя непонимание в глазах его и наемника, пояснил: «Нет, их разыскал не я. Я тут практически ни при чем. Они сами вышли на меня. Мне лишь нужно было как-то привлечь их внимание к своей скромной персоне, что я и постарался сделать». «И что ты сделал?» Не отставал Лирос. «Видимо, сами они до такого простого способа, как выйти на тех, кто помог им с освобождением пленных из лап Ковина, не догадались. Распустил слух, что мне известно, где находятся те, кто изготавливает подобные украшения», ответил я, показывая на шею Глинаи, «а дальше дело техники». «А почему именно ошейники? Причем тут они? Ведь эти два дела никак не связаны», уточнил Лирос. «Я решил, что эта информация должна их заинтересовать. В любом случае я ничего не терял». «Понятно», кивнул молодой маг и спросил: «А что было дальше?» «Вопросов, кроме этого неугомонного эльфара, мне никто не задавал, поэтому я продолжил. Эти неизвестные вышли на меня спустя несколько часов. Правда, я так и не видел никого из них. Там, откуда раздавался голос, что общался со мной, никого и ничего не было. Я потом проверил то место, никакого намека на то, что там есть какой-то потайной ход или некая возможность укрыться от глаз. Так что я склонен предположить, что тут не обошлось без магии». «И что?» – спросил Грон. «Да ничего. Они попросили показать один из найденных мной ошейников. Так как его у меня с собой не было, я сказал, где его можно найти. Потом через некоторое время они снова связались со мной и спросили, что я хочу за предоставленные сведения. Я назвал свою цену. Они согласились.